Глава 6. Трубный проезд. Дважды в неделю Миша ходил на курсы английского языка. В школе он учил немецкий и вполне успевал по нему, но родители считали, что одного языка недостаточно. И Миша думал, что они правы, он постоянно натыкался на английские слова и фразы, особенно в фильмах. Он любил боевики с одноголосым дубляжом, где за голосом переводчика были хорошо слышны голоса актеров, и почти всегда они говорили на английском. Он занимался с начала учебного года и уже понимал многие простые выражения, когда слышал их в кино. Он шел домой с занятий. Наступал вечер. Солнце еще стояло над домами, и на небе было ясно. На улицах было много людей, которые вышли не только по делам, но и чтобы насладиться весенней погодой. Миша сильно проголодался и шел широкими шагами, чтобы поскорее успеть к ужину. Он шел по улице Газопровод. Ему нужно было свернуть на Трубный проезд. Это был кратчайший путь к дому. Но, приблизившись к нему, Миша испытал странное чувство тревоги. Он прошел еще несколько шагов, и это чувство переросло в ощущение скрытой угрозы, которая таилась там, за поворотом. Он осторожно вышел из-за угла дома и вгляделся в открывшуюся ему улицу. Трубный проезд был не очень длинным и просматривался весь до конца, до самой дорожной улицы. По тротуарам шли несколько человек. Один гулял с собакой, и в остальном это был самый обычный и хорошо известный Мише пейзаж. Ничто не предвещало беды. Миша повернул на Трубный и словно выпал из общего потока прохожих. Так тихо и пусто показалось ему здесь. Он оглянулся на шумный и многолюдный газопровод и почувствовал себя отрезанным от него невидимой стеной. Шум от машин и человеческих голосов доносился приглушенно, как будто он стоял от них гораздо дальше, чем это было на самом деле. Мише даже показалось, что он слегка оглох. Он пощелкал пальцами возле уха. Этот звук был звонким и четким. Миша продолжил идти вниз по улице. Оба конца Трубного проезда были на горке, а вот середина провисала. Миша шел в сторону заката и, спускаясь все ниже, погружался в ранние сумерки. Когда Миша прошел половину пути, красное солнце совсем скрылось за домами. На всей улице остался только он один. Все прохожие разбрелись, и больше никто не выходил из дворов и не сворачивал с других улиц. И тут он услышал тихий смех. Ему показалось, что кто-то стоит на другой стороне улицы, но, повернув голову, он понял, что ошибся. Там была только большая белая урна. Он снова услышал хихиканье где-то ближе. Кто-то выдавливал из себя высокий, булькающий и совершенно ненатуральный смех. Миша завертел головой и прибавил шаг. Неожиданно слева из-за угла кирпичной пятиэтажки вышла девочка. Она была немного старше Миши и казалась очень знакомой. Девочка протянула руку в сторону Миши и поманила его пальцем. На Мишу это произвело обратный эффект. Он медленно попятился назад. Девочка улыбалась, но губы ее были крепко сомкнуты. Миша споткнулся и сел на асфальт, и снова услышал смех. Смеялась девочка. Но смеялась она, не открывая рта и ничуть даже не вздрагивая от своих жутких натужных смешков. Продолжая манить его пальцем, она начала приближаться. От ужаса глаза Миши превратились в два больших блюдца. Миша забыл, что нужно встать. Едва отрываясь от земли, он, как краб, попятился от надвигающейся опасности. Девочка засмеялась еще противнее, и Миша почувствовал осенний запах подгнивших яблок. Яблочный запах забивался ему в ноздри, как будто он уткнулся носом в целую их груду, пролежавшую на земле уже пару недель. Он ударился затылком о припаркованный у бордюра автомобиль и пришел в себя, вскочил на ноги и пустился на утек вверх по трубному проезду к спасительной дорожной улице. Вслед ему неслись гаденькие смешки и хихиканье, которое звучало все ниже и ниже, и, наконец, превратилось в какой-то утробный хрип. Почти добежав до дорожной, Миша оглянулся. Девочки не было. С другого конца трубного проезда шел одинокий прохожий. Но Миша не перешел на шаг, а бежал до самого дома. Уже дома он попытался вспомнить, как эта девочка выглядела и что в ней было знакомого. Но он совершенно не разглядел ни ее лица, ни одежды. Единственное, что он запомнил совершенно ясно, это то, что в ее правом ухе блестела сережка.